Глава 32. Переговоры. После того, как увели послов, Румянцев обвел взглядом всех сидящих в комнате и, остановив взгляд на Потемкине, спросил, что будем далее предпринимать, Григорий Александрович. Обсуждать что-либо без Крыма бессмысленно. И более того, преступно. Значит, остается только путь дипломатической переписки. Направим проект мирного договора великому визирю, — развел руками Потемкин. Думаю, что есть еще один путь, ваше высокопревосходительство, и гораздо быстрее. Вместо того, чтобы полгода, за который турецкая армия придет в себя, заниматься дипломатической перепиской, предлагаю самим навести визит великому визирю и попытаться завершить войну до Нового года, — обратился я к Румянцеву. Вы что же, граф? «Предлагаете нам сунуть голову в пасть крокодила?» — прошипел из своего угла Панин. «Вам, граф, я ничего не предлагаю. Я готов один поехать», — посмотрел я на Потемкина. В ответ на мой взгляд Потемкин встал и объявил свое решение. «Ваше высокопревосходительство, как представитель государыни императрицы, я принимаю решение. Мы с графом Крымским убываем в Бухарест ставку великого визиря для проведения переговоров. Сборы были недолгими, все оружие из того мира, для исключения его попадания в чужие руки, пришлось оставить в Бендерах, под контролем Доброго и Гнома. Но мы же не воевать туда едем. Против всей турецкой армии никакие автоматы не помогут. На следующее утро я, Потемкин, десяток Пугачева и турецкие послы отправились в Бухарест. Наличие в составе нашей группы Рейс-эфенди позволило пройти за 5 дней до Бухареста по зеленому коридору с заменой коней и обслуживанием по первому классу. Иван Николаевич, поделитесь своими мыслями о предстоящем разговоре с великим визирем, спросил Потемкин в ожидании аудиенции. Мысли мои просты, Григорий Александрович. Мы не дипломаты, а значит и не следует пытаться изображать их из себя. Все равно получится жалкая подделка, поэтому будем следовать путем логики и простоты. А что из этого выгорит, поглядим. Главное — ввязаться в бой, — пожал я плечами. На следующий день мы получили аудиенцию великого визиря, и началась она с его наезда. Господа посланники, вы или очень хитры, или очень глупы, приехав сюда после нападения на нашу дипломатическую миссию, что мне помешает казнить вас немедленно? Уверен, что уважаемый великий визирь знает, что мы не нападали, а защищались, но этот вопрос нас сейчас не интересует. Исполнители наказаны смертью, а организатор нападений нам, к сожалению, неизвестен. Мы приехали обсуждать условия мира, которого, как известно, запросила турецкая сторона, — спокойно ответил Потемкин. Сулейман Паша внимательно посмотрел на нас, видимо, обдумывая, в какую сторону направить беседу, и сказал: «Мне нравится, как вы держитесь, посланники. Говорите. Граф Крымский изложит наше предложение», — предоставил мне слово Потемкин. Сулейман Паша опять внимательно посмотрел на меня, что-то вспоминая. До меня доходили известия, как небольшой русский отряд захватил весь Крым и уничтожил наш флот под Кафой. Не ты ли это был, граф? Ты прав, уважаемый Сулейман Паша. Там был и я, и князь Потемкин. И именно вопрос Крыма привел нас к тебе в гости. Мы с князем не дипломаты, поэтому я буду говорить прямо, без политесов. Крым вы потеряли и потеряли навсегда, при том, что вы сами стали причиной этого, — огорошил я визиря. — Поясни, — удивленно посмотрел он на меня. — Да все просто. Не может существовать в конце XVIII века государство, не имеющее промышленности, армии которого вооружена луками и не имеющее флота, при наличии выхода к морю, а также имеющие работорговлю в виде основной статьи доходов. Мы взяли Крым 10-тысячным отрядом, потеряв при этом 5 человек. Настало время перемен, и Девлет-Гирей и крымские беи это поняли, а мы, в отличие от вас, предложили им альтернативу, показали путь в будущее, в котором они, как равноправные жители большой и сильной страны, увидели для себя перспективы, продолжил я удивлять визиря. Я верю, что ты великий воин, граф, раз захватил Крым, но рассуждаешь ты, как ученый муж. Одно другому не мешает, просто книг много читаю, уважаемый Сулейман Паша. Так каков будет твой ответ по Крыму? Изложи сразу все свои предложения, граф. Решение принимать еще не время. Справедливо. В таком случае позволю себе небольшой обзор ситуации для сверки позиций. Итак, в данной войне Турция выступала агрессором, воспользовавшись надуманным предлогом для ее начала. В результате боевых действий турецкая армия в Молдавии разбита и рассеяна. Вся артиллерия стала нашим трофеем. Крепости Хотин, Бендеры, Кили, Очаков и Кинбурн взяты нашими войсками. Турецкий флот в Черном и Эгейском морях уничтожен. Черноморское побережье Дуная до Тамани, включая Крым, под нашим контролем. На Кубани Кабарда и Черкесы замирились, а в Картли-Кахетии и Мингрелии турецкие войска после неудачного наступления отошли на первоначальные позиции. «Я ничего не путаю», — начал я обработку великого визиря. «Все верно», — нехотя проговорил Сулейман Паша. «Ответь мне на один вопрос, уважаемый. Если мирный договор, заключенный в трудной для Турции ситуации, будет кабальным, будете ли вы его исправно выполнять?» — спросил я. «Уверен, что нет, граф. Спасибо за честный ответ, уважаемый Сулейман Паша. Без этого ответа мои дальнейшие предложения были бы превратно истолкованы. Следовательно, заключая максимально выгодный для России договор, я тем самым создаю условия для его невыполнения противной стороной. Не думаю, что это хороший вариант. Поэтому наши предложения будут адекватными ситуации с максимально возможным учетом интересов турецкой стороны. Итак, позволю себе еще раз лирическое отступление. Эту войну Турция начала под воздействием французов, пытавшихся внушить вам мысли о слабости России, и обещаю вам свою поддержку, в чем, естественно, обманули. Но тут у меня возникает резонный вопрос, при чем здесь вообще французы, англичане или австрийцы? Значит, русские и турки должны резать друг друга на радость этим напудренным уродам? Я лично так не считаю. Но географию, уважаемый Сулейман Паша, не обманешь, а значит, быть нам соседями до скончания веков. А какой лучший способ житья с соседом? Правильно, это добрососедские отношения. Уверен, что многие европейские дворы опасаются проникновения России на Балканы и обещают вам свою поддержку, если вы будете препятствовать нам в этом. На это я скажу, что это вздор. Балканы нас не интересуют, у нас тысячи верст земли на востоке неосвоенные. Мы и в Черноморском регионе всегда хотели только прекращения набегов и разрешения Турции на прохождение наших кораблей на юг. Но вы этому противились, а теперь ситуация поменялась. Но, как я уже говорил, Турция нам не враг. Поэтому наши предложения будут следующие. Границу в Европе определяем по Днестру. Мы не вмешиваемся в дела ваши в Молдавии и на Балканах. Но и вы не препятствуете переселению христиан в Россию. Крым и все земли от Днестра до Азова входят в состав России. Мы создаем флот и военный, и торговый. Любые наши корабли имеют право беспрепятственного прохода через Босфор и Дарданеллы, естественно, с уплатой лоцманской платы. А вы, в свою очередь, обязуетесь не пропускать Черное море военные корабли третьих стран. Нечего им здесь делать. Здесь будет регион мира и согласия. Что касается Кубани и Кавказа, то мы выводим войска из Картли-Кахетии и Мингрелии. Платим вам 1 000 000 рублей за Кубань. С Кабардой и Черкесами сами договоримся. И устанавливаем на Кавказе границу раздела сфер влияния по рекам Рионе, Черемелла и Кура. Все, что севернее, не касается вас, а все, что южнее, не касается нас. Ну и мелочи, которые не будут стоить вам ничего. Вроде взаимной выдачи преступников и перебежчиков, аннулирования прежних договоров, установления режима беспошлинной торговли для русских и турецких купцов в Черноморском бассейне, а также совместного содержания посольств при дворах наших держав. А также Россия покупает у Турции за 1 000 000 рублей острова Милос, Кимолос и Палиегос в архипелаге Киклады, которые присягнули на верность государыне-императрице. Оплата 2 000 000 осуществляется в виде поставок товаров в течение 10 лет. Но и отказываемся от требований контрибуции. Мы же за добрососедские отношения. Подвел я итог. Интерлюдия «Великий визирь». Переговоры с русскими посланниками оставили у великого визиря двойственное впечатление. С одной стороны, он, естественно, не желал расставаться с Крымом и другими землями, а с другой понимал, что этот дерзкий граф во всем прав. Без флота о Крыме можно и не мечтать, а на восполнение потери двух эскадр нужно много денег, а еще больше времени, ведь потеряны не только корабли, потеряны опытные моряки, которых за деньги не купишь, да и казна почти пуста. Артиллерия потеряна, в полевых сражениях русские войска показали полнейшее превосходство, даже при численном превосходстве турок. Сбор дополнительных войск из Египта и Аравии может привести к ослаблению власти на этих территориях. Продолжение войны в таких условиях может дорого стоить империи, а следующие предложения могут быть гораздо хуже. Сулейман Паше, бывшему в прошлом году еще Бейлер-Бейн Румелии, эта авантюра с нападением на русские земли с самого начала не нравилась, но прежний великий визирь, одурманенный сладкими речами французского посланника, решил действовать. Ладно, пускай этот напыщенный австрияк покажет свои возможности. Посмотрим на реакцию русских, а потом тогда подумаем над заключением конвенции. Пригласив на аудиенцию фон Тальмана, великий визирь начал разговор. «Доброе утро, граф. Русские посланники у меня в ставке с предложениями по мирному договору. Если вы хотите заключение конвенции на ваших условиях, сейчас самое время показать результат. Доброе утро, ваше высочество. Это хорошая новость. В ближайшее время я начну действовать. А в чем заключаются русские требования? Пытаются вылезти из своей берлоги на Балканы? А вот здесь вы ошиблись, граф. Их предложение никак не распространяется на Балканы, так что вам придется сильно потрудиться, чтобы убедить их отступить от своих требований». Закончив разговор с фон Тальманом, великий визирь взялся за рассмотрение документов, не переставая думать о предложении русских посланников.